Глава 7. Постсоветник ушел на рассвете, когда здешний городок мирно спал, я предпочла провести весь день в четырех стенах. В первую очередь из опасения попасться на глаза леди Бьют, или того хуже, бывшей одногруппницы Иди. Идеальная прическа, модное платье не утаили бы от их проницательных взглядов последствия бурной ночи. Губы пылали от бесчисленных поцелуев всю первую половину дня. Глаза горели точно при лихорадке. Встречаться с Токиеном вовсе остерегалась. Я боялась, что каким-либо словом или жестом выдам нашу тайну. Поэтому забралась после его ухода обратно в постель и выбиралась только, чтобы поесть припасенных бутербродов или фруктов, выпить чашечку горячего ромашкового чая. Попытки насладиться книгой то и дело заканчивались провалом. Сама того не желая, я уносилась мыслями к советнику и тому, что случилось прошлой ночью. Действие любовного зелья сошло к полуночи на нет, но Токиен продолжал целовать и ласкать меня так, словно все еще был ему подвержен. Что на него нашло? Хотел отомстить или наряду со мной получал удовольствие от нашей близости? К сожалению, ответа у меня не было, и я не рассчитывала получить его. Лишь к 8 часам мне удалось перестать думать и анализировать произошедшее каждые 5 минут, как в дверь настойчиво забарабанили. Стук ничем не отличался от того, что раздался накануне вечером. «Неужели снова он?» — запульсировала в голове тревожная мысль. Разум накрыла паника, зато сердце возликовало. Оно рванулось в груди и готово было быстрее ног нестись к двери на своих крохотных крылышках, которые отрастило с недавних пор. Я завернулась в теплую шаль, пригладила волосы и только тогда приоткрыла дверь. Так и есть. Токиен собственной персоной. Мужчина окинул меня с головы до ног изучающим взглядом и, наконец, произнес: «Добрый вечер, Лоррейн». «Он был добрым до вашего прихода, господин советник. Чем могу быть полезна?» Не слишком радушно поприветствовала важного гостя. «Со слов поваров, ты не появлялась сегодня в столовой?» Поэтому взял на себя смелость принести хотя бы ужин. Я ощутила, как брови покидают привычное место, и с легкой заминкой забрала протянутый пакет. «Благодарю за заботу, милорд. Что-нибудь еще?» — спросила намного мягче. «Я потерял где-то браслет. Ты не находила его случайно?» Упоминание золотой вещицы отозвалось болью в сердце. Его словно проткнули острой иглой, снизу доверху пропитанной ядом, которая теперь разъедала здоровые мышцы. Прикасаться к брачному браслету с именем Марсель не было никакого желания, поэтому я распахнула дверь, указала кивком вглубь комнаты и сухо вымолвила: «Лежит на столе. Забирайте и уходите». Токиен переступил через порог, оттеснил меня от двери и закрыл ее на замок. Я недоуменно посмотрела на него и сразу все поняла. Тело незамедлительно окатило волна жара, каждая клеточка закричала «Да!». «Забрать заберу, уйти уйду, но не сейчас», — приглушенно произнес советник, сделал ко мне первый шаг и дерзко добавил. «Очевидно, наши планы не совпадали. Что ж, придется в твой внести значительные корректировки». Он даже не скрывал, что в очередной раз собирается меня соблазнить. Куда делся холодный и надменный чиновник? Неужели кто-то украл у него маску? Так, верните обратно, иначе пропаду окончательно. Я гулко сглотнула и интуитивно попятилась. «Что вы себе позволяете?» Брюнет с показным безразличием пожал плечами и продолжил наступать, избавляясь от шейного платка. «Без понятия. Наверное, беру с тебя пример. В любом случае, я думаю, что нам стоит продолжить встречаться под покровом темноты до тех пор, пока ты не покинешь конкурс или император не прикажет мне вернуться во дворец». Я вздрогнула, когда уперлась спиной в стену. Пользуясь моментом, Токиен сделал рывок и оперся ладонями по обеим сторонам от моей головы. Отступать было больше некуда. Я оказалась в ловушке, из которой вряд ли уже выберусь и без его позволения. «У меня завтра конкурс!» — воскликнула в попытке избежать ошибки и не наступить на вчерашние грабли. «У меня тоже», — прошептал он и коснулся моих губ нежным поцелуем. Я бросила пакет с едой на пол и уперлась ладонями в мужскую грудь. Пока были силы, пока могла еще противостоять Токиену, хотя умом понимала, что проиграла не столько ему, сколько в борьбе с собой. «Лоррейн, ты ведь хочешь этого не меньше моего. Так зачем противиться?» Его теплое дыхание раз за разом касалось моего лица, шевелило непослушные волосы, будоражило кровь. «Нам же хорошо вместе. Ты наберешься опыта, а я присыщусь тобой и перестану походить на юнца, впервые познавшего наслаждение. Не представляешь, чего мне стоило сдержаться и не броситься к тебе посреди дня». Принета заправил выбившиеся пряди мне за ухо, вновь запечатлел на губах легкий поцелуй и принялся поглаживать щеку костяшками пальцев, по-прежнему прижимая меня к стене. «Или, может, злишься, потому что я умолчала Марсель? Между прочим, я специально бросил брачный браслет на пол». «Зачем?» — озадаченно спросила я и перехватила мужскую руку, но советник снова обернул ситуацию в свою пользу, переплетя наши пальцы. «Иначе бы ты не впустила меня сегодня». Больше Токиен не собирался меня уговаривать. Он попросту положил на затылок ладонь, впился в губы собственническим поцелуем и не сбавлял напора, пока я не ответила. Исход вечера был предрешен. Состязание проходило в главном зале, способном вместить порядка 100 человек. Я пришла одной из первых и долгое время не могла понять, для чего понадобилось строить такое огромное помещение, пока в него не набилось порядка 70 участников. Все галдели, явно нервничая в преддверии задания. Но я не была исключением. Хоть лорд Индиман велел поскорее возвращаться в Бромвель, решила все же приложить максимум усилий и попробовать войти в полуфинал. По нескольким причинам. Во-первых, желание обладать трактатом никуда не исчезло. Во-вторых, я не готова была расстаться с советником. Не сегодня. Скорее всего, завтра. Даже если не пройду состязание, то останусь в городке до утра, чтобы провести с Токиеном еще одну ночь. Возможно, последнюю. Расставшись, каждый из нас пойдет своей дорогой. Он продолжит служить императору, а я... Я не знала, что со мной будет дальше. Не знала, смогу ли выйти замуж за Эдварда после всего, что пережила в столице. Ровно в 10 раздался звук множества труб, и на импровизированную трибуну вышла леди Бьют. Другие судьи, в число которых входил первый советник, сидели за длинными массивными столами и с хмурым видом вглядывались в лица собравшихся. «Приветствую участников четвертьфинала!» — громко проговорила она, побуждая всех замолчать. «Вы проделали длинный путь, но не менее длинный предстоит преодолеть, чтобы выиграть 20-й конкурс целителей и стать обладателем заветной рукописи наряду со званием Целителя года. Сегодня состязание пройдет в 3 этапа. Задания будут сложными, не чита тем, что были накануне. Время решения ограничено, по 15 минут на каждое». Зал тотчас превратился в потревоженный рой диких пчел. Многим пришлось не по нраву услышанное. «А чего вы ожидали?» — возмутился старец, что сидел рядом со мной на открытии. «Прошлые задания на самом деле были такими легкими, что даже ребенок мог с ними справиться. Пора задать что-нибудь посерьезнее и отсеять псевдоцелителей, у которых на уме только модные тряпки и холостые мужики. Не век же нам толпами хороводы водить. К тому же призы в этом году и правда хорошие. Прошу всех успокоиться и внимательно выслушать правила, чтобы избежать недоразумений и конфликтных ситуаций», — воскликнула леди Бьют, призывая участников к порядку. «Повторюсь, состязание пройдет в 3 этапа. После каждого из них будут подведены итоги и оглашены имена тех, кто примет участие в следующем этапе. Это значительно сократит время проведения полуфинала и позволит выявить сильнейших. Сейчас моя помощница раздаст всем карандаши и бумагу, затем в зал приведут больного. Вам необходимо будет написать свое имя, название болезни и лично сдать судьям листок. Не забывайте, что время ограничено. После сигнала ответы не принимаются. Вы можете подходить к больным, осматривать, но разговаривать категорически запрещено. Представьте, что пациенты глухонемые. На этом у меня все. Удачи!» Хелен снабдила всех участников бумагой и карандашами за минуту 10. Затем леди Бьют лично привела в зал молодого человека, у которого были абсолютно белые волосы, голубые белки глаз и кожа синего цвета. Мне не доводилось прежде сталкиваться с подобными больными, тем не менее я знала, что не так с этим мужчиной. У него был синдром серебряного человека, вызванный переизбытком серебра в организме. Скорее всего, молодой человек работал в сфере добычи и обработки этого металла, либо на чеканке монет. «Время пошло!» — воскликнул организатор конкурса, и у нас над головами появились иллюзорные часы, которые принялись отсчитывать 15 минут. Я написала свою фамилию, имя, название болезни, после чего одной из первых прошла к судейскому столу и протянула леди Бьют листок. Она его развернула, пробежала глазами по наспех выведенным строчкам, одобрительно улыбнулась и с довольным видом указала мне рукой на выход. Бросив беглый взгляд на влиятельного брюнета, я покинула зал, однако уходить и далеко не стала. Смысл было идти во временное жилище, если даже присесть не успею, как пора будет возвращаться. Поэтому вышла на балкон, оперлась руками о перила, смежила веки и невольно погрузилась в приятные воспоминания о прошлой ночи. Она отличалась от двух других. Мы не только занимались любовью и принимали вместе ванну, но также поужинали блюдами, что Токиан захватил с собой. Затем лежали на мягкой постели до самого рассвета, много разговаривали и наслаждались объятиями. Я водила пальцами по его крепкой груди, рисуя различные символы, тем временем как он поглаживал меня по бедру и рассказывал о своем детстве, почему решил стать советником, об отношениях с матерью, о предпочтениях в еде. Мне хотелось узнать о нем как можно больше, чтобы находить позже его черты в нашем ребенке. Он охотно отвечал на череду вопросов, словно ему льстил мой безграничный интерес, при этом нередко сам спрашивал то о родителях, то об учебе в академии, то о работе в больнице. Наши отношения незаметно перешли на новый уровень. Нам было хорошо вдвоем. Не только в постели, подчас слияния тел, но и после. Мы находили о чем поговорить, временами спорили, подначивали друг друга. Это было непривычно и в то же время восхитительно. Токиан исчез с первыми проблесками зари, прихватив брачный браслет и пообещав вернуться с заходом солнца. Так что вечером меня ждала новая встреча. «Витаешь в облаках? Неужели о женишке думаешь?» Донесся из-за спины обманчиво сладкий голосок бывшей одногруппницы. «Даже если о нем, какое тебе дело?» Фыркнула в ответ и сложила руки на груди. «Поговаривают, ты присутствовал на званом ужине у главного судьи. Откуда столько чести?» Перешла она к делу, сжав добела губы. «Судьи готовы объявить результаты первого этапа состязаний. Идемте, если не хотите проворонить их вместе со вторым этапом», выпалила ассистентка, которую леди Бьют, скорее всего, отправила на поиски недостающих участников. Я улыбнулась и горделивой походкой направилась обратно в зал, где уже в преддверии итогов висело напряженное молчание. Многие молодые особо переживали, я же была совершенно уверена в правильности поставленного диагноза, поэтому нисколько не волновалась. «Итак, с минуты на минуту вы увидите имена тех, кто прошел во второй раунд. Остальных прошу покинуть зал. Спасибо, что нашли время и возможность поучаствовать в конкурсе. Не переживайте, в следующем году вам обязательно повезет. До новых встреч!» Вымолвила знакомая моего отца, прочла заклинание, взмахнула рукой, и у нас над головами появилось порядка 50 имен. Но я нисколько не удивилась, увидев среди них свое. Едва проигравшие покинули зал, начался второй этап. На этот раз леди Бьют привела девушку в черных одеяниях с удивительно белой, чуть ли не прозрачной кожей. На первый взгляд в ней не было ничего особенного. Обычная здоровая девушка. Но при ближайшем рассмотрении я заметила немыслимое количество веснушек на худощавом лице, сильное шелушение, а также язвочки на неприкрытых участках кожи. Как старые, так и совсем свежие. Увиденное заставило меня призадуматься – и мысленно перелистать все книги отца, доставшиеся мне в наследство. «Что с ней не так? На вид вполне здорово», — шептались вокруг участники, мешая сосредоточиться. Как и я, большая часть собравшихся была в замешательстве. Лишь старец, посмеиваясь и с чувством собственного превосходства, написал что-то дрожащей рукой, сложил листок и шаркающей походкой под завистливые взгляды окружающих двинулся к судьям. Чтобы отстраниться от шепотков, восстановить душевное равновесие, я выполнила дыхательную гимнастику и, о чудо, вспомнила. В одной из книг отца говорилось, что есть люди, которые не могут появляться на солнце, поскольку их кожа тотчас покрывается волдырями и трещинами. Желая убедиться в правильности суждений, я подошла к девушке, как можно незаметнее достала из редикюля зеркало и направила на нее тонкий солнечный луч. Бедолага так испугалась, что я поспешила убрать зеркало, чуть слышно извинилась и направилась к судьям, на ходу записывая название болезни. Как и в прошлый раз, леди Бьют развернула листок, правда, с довольно напряженным выражением, и облегченно выдохнула, когда прочла ответ. Вместе с ней выдохнула и я, после чего со спокойной душой отправилась на балкон. Хорошо, что судья не прятала эмоции под маской, как это делал ее сын, и позволяла мне понять, нет ли ошибки в диагнозе. Сильное волнение могло навредить ребенку. Впрочем, сегодня Токиену не всегда удавалось сохранять самообладание. Было видно, как он нервничал в те минуты, когда я передавала его матери листок с названием болезни, как смеживал на несколько секунд веки, когда на ее губах появлялась одобрительная улыбка. «Надеюсь, ты сегодня же отправишься в свой Бромвель и не будешь больше мозолить мне глаза», — раздался совсем рядом голос назойливой мухи, которая следовала за мной едва ли не по пятам. Я повернулась, вновь скрестила руки на груди и язвительно вымолвила: «Сама уезжай, раз на дух меня не переносишь». «Не дождешься», — фыркнула Эйда и завела старую песню. «Так чем ты заслужила честь присутствовать на званном ужине?» «Леди Бьют и мой отец были одногруппниками», — ответила, решив, что иначе она не отстанет. «Везучая», — завистливо протянула Эйда. «Только это ничего не меняет. Мое предупреждение по-прежнему в силе. Не смей приближаться к советнику». Я оставила ее реплики без внимания, просто обогнула и чинной походкой проследовала в зал. Стоило переступить порог, как в воздухе появились имена участников, прошедших второй этап конкурса. Всего 20 человек. Я очень обрадовалась, увидев заветное «Лоррейн Джетс». Все-таки не зря столько училась и корпела над записями отца. Но уже в следующий миг в груди поселился страх, что не пройду следующее задание. Ведь одно было каверзнее другого, и самое тяжелое леди Бьют припасла явно напоследок. «Как вы поняли, расслабляться еще рано», — заговорила она, едва проигравшие покинули помещение. «Впереди вас ждет весьма необычный пациент. К тому же задача усложняется. На этот раз вам будет необходимо не только написать название болезни, но также чем она вызвана, можно ли ее вылечить. Если да, то каким образом? Желаю всем удачи и позвольте представить вам Анджело Дониуса. Время пошло». В сопровождении Хелен в зал уверенной походкой вошел мужчина 30-35 лет. У него был совершенно здоровый вид. Он не сутулился, не хромал, не тянул ногу, не был ни худым, ни толстым. Разве что глаза казались немного странными. Еще с его появлением в воздухе появился ужасный запах, от которого мне стало не по себе. Съеденный завтрак комом встал в горле, дыхание сперло, драпированные бежевым шелком стены закружились перед глазами. Суетливо порывшись в сумочке, нашла кусочек лимонной цедры, которую с некоторых пор предприимчиво носила с собой. Положила в рот и судорожно выдохнула. Горький цитрус в два счета унял приступ тошноты, мысли прояснились. Я снова посмотрела на загадочного мужчину и, не заметив ничего нового, принялась лихорадочно вспоминать, не приходилось ли мне сталкиваться с чем-то схожим в учебниках, не рассказывал ли когда-либо отец о том, при какой болезни тело человека источает запах протухшей рыбы. Шестеренки с немыслимой скоростью завращались в голове. А внезапно в памяти, словно в ответ на вопрос, всплыл момент. «Лоррейн, не будь упрямой ослицей. Сядь и внимательно прочти, что здесь написано. После трижды повтори вслух», — настаивал отец, теряя самообладание. «Папа, вот скажи, зачем мне изучать болезни, которые встречаются раз на указ? Сложила я руки на груди и вздернула подбородок, показывая своим видом, что не желаю уступать. «Разве не знаешь закона подлости? Когда думаешь, что с тобой ничего подобного не случится, именно это и происходит», — строгим голосом произнес он. «Поэтому, чтобы знать, что делать, когда к тебе придет пациент, от которого будет вонять протухшей рыбой, возьми и немедленно прочти мои заметки. Или хотя бы послушай меня». «Хорошо, папа, я вся во внимании». Подперла подбородок обеими руками и с улыбкой уставилась в родные карие глаза. «Своенравная дочь», — покачал отец головой и приступил к рассказу. «Очень редко, однако все же рождаются люди с синдромом рыбного запаха. Организм этих бедолаг не способен переваривать такие продукты, как печень, легкое, почки, сердце, яичный желток, горох. Их употребление приводит к тому, что кожа, дыхание начинают источать зловонный запах, и сколько бы они ни мылись, от него не избавиться». «Болезнь можно вылечить?» – для вида спросила я. «Нет, но с помощью специальной диеты и ежедневного приема толченого угля можно взять под контроль и добиться практически полного исчезновения этого ужасного запаха». Видение исчезло так же внезапно, как появилось. Я посмотрела на иллюзорный отчет времени и ужаснулась. У меня осталось всего минута, чтобы написать название болезни, природу, показания к лечению и передать листок судьям. У леди Бьют был крайне перепуганный вид. Токиен, в свою очередь, походил на грозовую тучу. «Неужели переживают за меня?» Радостная мысль вызвала приятный трепет в груди. В попыхах, списав целый лист бумаги, вручила его судье за секунду до того, как раздался звуковой сигнал и погас хронометр, и чуть ли не бегом бросилась на улицу. Мне срочно нужен был глоток свежего воздуха, чтобы унять волнение и новый приступ тошноты. «Ты чего такая бледная?» Словно из-под земли выросла передо мной еда, чтобы ее украли. Только кому это счастье сдалось? Перенервничала. С показным спокойствием ответила я и в очередной раз глубоко вдохнула. «Кажись, тебе не здоровится?» — подметила бывшая одногруппница, продолжая впиваться колким взглядом в мое лицо. «Сидела бы дома, не заболела бы. Будет урок на будущее». «Прошу всех участников вернуться в зал. Сейчас будут объявлены результаты сегодняшнего состязания», — прогремел совсем рядом голос Токиена. Он встревоженно посмотрел на меня, едва заметно кивнул и скрылся из виду. Сердце тотчас затопило приятное тепло. Благодарная улыбка поселилась на губах. Пусть Джеральд ничего не сказал, я все поняла без слов. Переживать было больше не о чем. По крайней мере, сегодня. К счастью, мне удалось вымолить у высших сил еще одну ночь, которую, нисколько не сомневалась, проведу в объятиях первого советника императора. Я удивилась, увидев в воздухе всего 12 имен. Также подумала, что мне несказанно повезло оказаться в числе полуфиналистов, ведь количество участников меньше, чем за пару часов, сократилось в 6 раз. Остались сильнейшие из сильнейших, и завтра нам предстояло снова сразиться за звание лучшего целителя года, за возможность обладать редчайшим манускриптом, и Эйда оказалась среди них. 3 девушки были не согласны с результатами. Они долго спорили с судьями, а в итоге, фыркая и возмущаясь, все равно покинули зал. Как выяснилось, они не указали природу болезни Анжело Дониуса, не написали рекомендаций касательно лечения, поэтому правда была не на их стороне. После ухода разъяренных целительниц леди Бьюта сделала несколько глотков воды и устало поднялась из-за стола, чтобы произнести заключительную речь. «Позвольте от всей души поздравить тех, кто сумел выстоять в сегодняшнем состязании. Оно было сложным, но показало, что нет ничего невозможного. Отдыхайте, набирайтесь сил и до встречи». Провожаемая тяжелым взглядом Токиена, я вышла на улицу и направилась во временное жилище. Хотелось посидеть немного в тишине. Из-за перенапряжения в голове словно рой поселился, однако часы показывали время обеда. Чувство голода пересилило желание отдохнуть, поэтому я отправилась прямиком в столовую. К счастью, там практически никого не было. Отведав наваристого куриного супа, я выпила большую чашку облепихового чая, с трудом добралась до своего домика, переоделась в домашнее платье, улеглась поверх покрывала и забылась крепким сном. Проснулась, когда солнце клонилось к закату, полная сил и в прекрасном расположении духа. Я заправила кровать, соорудила прическу, надела красивое платье и отправилась гулять по здешнему парку. После отъезда конкурсантов городок сильно опустел. Стало необычайно тихо. Никто не шумел, не смеялся, не толкался. Я любила покой, однако спустя полчаса почувствовала себя неуютно и неторопливым шагом двинулась в столовую, уверенная, что судьи и оставшиеся целители успели поужинать к тому времени. Однако ошиблась. Все 18 человек были в полном сборе. Они живо обсуждали что-то за бокалом вина, делились впечатлениями. Стараясь ступать как можно тише, чтобы не привлекать к себе внимания, я взяла картофельные дольки, запеченные с травами, аппетитное куриное бедрышко, овощи, приготовленные на пару, и устроилась в дальнем углу помещения. Но не успела снять из бедра кожицу, как спину прожег тяжелый взгляд Токиена. Остаться незамеченной не вышло, хотя так надеялась. Сердце тотчас молотом забилось в груди. Кровь заволновалась, на губах заиграла улыбка. Желание повернуться и посмотреть на него было невыносимо жгучим. Тем не менее, мне хватило сил усидеть на месте и с показным безразличием вернуться к курице. Только насладиться едой не получилось. Советник продолжал неотрывно смотреть на меня, ловил каждое движение. Не понимая, что на него вдруг нашло, я быстро поужинала и прогулочным шагом направилась к себе. Стоило переступить через порог и закрыть дверь, как раздался осторожный стук. Я внутренне напряглась. Для Токиена слишком рано. Обычно он приходил в 10:00. К тому же, когда я покидала столовую, его тарелка была полной. Тогда кто это? Неужели явилась Эйда, чтобы выплеснуть новую порцию яда? Я с опаской убрала защелку и, к собственному удивлению, увидела Джеральда. Не говоря ни слова, он оттеснил меня с прохода, схватил за запястье, прижал к двери, которую мгновением раньше захлопнул ногой, и впился в губы собственническим поцелуем. Тихий стон вырвался из моей груди. Я зарылась пальцами в темные шелковистые волосы советника, прижалась к нему всем телом и ответила на поцелуй. Несколько долгих минут мы наслаждались тесными объятиями, ловили частое дыхание и вздохи, скользили руками по спине. «Что ты здесь делаешь? Разве не должен ужинать с другими судьями?» — спросила я, как только Токиен разомкнул наши губы и прижался лбом к моему лбу. «Обойдутся без меня. Я решил не дожидаться позднего вечера. Захотел побыть с тобой подольше», — произнес он и запечатлел на шее поцелуй. «Не представляешь, какой меня охватил страх, стоило представить, что ты уедешь уже этим вечером. Если бы мог, то обязательно подсказал бы любым способом, но я не силен в целительстве. Это по части моей матери». «Ты переживал?» — удивленно воскликнула я и прогнулась в пояснице, чтобы заглянуть советнику в глаза. «Еще как! У меня даже ладони вспотели. Не знаю почему, но я не готов с тобой пока расстаться. Не сегодня. Может, завтра или послезавтра, когда закончится конкурс». Отец моего ребенка вел себя, словно незрелый мальчишка. Впрочем, я сама была крайне безрассудной в последние дни. Ждала его точно спасителя. Хваталась, как за соломинку, хотя знала, что однажды она все равно сломается, утонет или исчезнет. Джеральд и был той самой соломинкой. Он принадлежал другому миру, в котором мне не было места. Поэтому я не питала иллюзий, просто довольствовалась каждой секундой, не заботясь о том, что будет дальше. «Ты поразила меня сегодня до глубины души, вызвала чувство гордости», — проговорил он, вызвав недоумение на моем лице. «Я думал, что ты посредственный целитель, но твои знания и опыт впечатляют. Надеюсь, тебе удастся попасть в финал. Тогда у нас будет еще одна ночь. Или, может, ты устала и хочешь побыть одна?» — спросил он прерывистым голосом. Я встала на цыпочки, сомкнула пальцы у него за шеей и прошептала в губы. «Ни за что. Вдруг эта ночь и правда последняя. Ты мне нужен, Джеральд, здесь и сейчас». Токиен подхватил меня на руки и понес к кровати. Избавив от одежды, так нежно ласкал, что внутри все разрывалось на части от эмоций. После держал в своих объятиях, ни на секунду не разжимая их. Мы молчали, прекрасно понимая, что все сказанное будет сейчас неправильным, поэтому просто наслаждались теплом наших тел, музыкой, которую порождало учащенное биение сердец. И чем ближе был рассвет, тем тяжелее становилось на душе. У меня перехватывало дыхание, замирали внутренности, глаза наполнялись слезами от мысли, что никогда больше не смогу прикоснуться к Джеральду, обнять, поцеловать, прижаться носом к его шее, взъерошить волосы. Когда он только успел пустить корни в мое сердце и занять все мысли? Пустил корни и занял мысли? Внезапно, сама того не желая, я осознала, что отчаянно люблю советника. И даже не знаю, за что именно. Я просто любила его бархатный голос с удивительными вибрирующими нотками, нереально синие глаза, ласковые и в то же время сильные руки, соблазнительную улыбку, которая все чаще появлялась на мужских губах, упругие мышцы на груди, заразительный смех, что слышала единожды. Но когда это случилось? Может, когда Токиан впервые поцеловал меня? Или когда один полез сражаться со стражниками, велев мне бежать, чтобы уберечь от гибели? Или позаботившись об ужине? У меня не было ответа. Впрочем, что бы он изменил? Ничего. Чувства остались бы прежними, как и неоспоримый факт, что я носила под сердцем ребенка от этого сильного, но ласкового, холодного с виду, но такого заботливого и нежного на самом деле.